Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верой жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Братья и сестры, сегодня как раз служение воспоминания. И вот здесь впереди братья уже говорили о тех трудностях, о тех переживаниях, которые церковь переносила до 80-го года. О становлении церкви 61-го года и о всем этом пути до конца 70-х годов. В церкви этой, братья и сестры, я нахожусь с 78-го года. Мне интересно вспомнить, как произошла приписка моя к этой церкви. Я говорю словами, знаете, какими словами, приписка. Это когда попадаешь в тюрьму, в зону, там вот происходит вот этот процесс, там приписка происходит разными методами, разными способами, трудностями и всем-всем прочим. Говорят, это приписка. Всякому новичку говорят, это приписка. Ну и вот и мне была приписка здесь. Освободился я 9 сентября, прибыл сюда 9 сентября и 10 в собрание. Вы знаете, пришел в собрание, никого еще не знаю, ни братьев, ни сестер, потому что я был арестован в Майкопе и жил там, в Майкопе. За время моего пребывания в лагере семья моя переехала сюда. Ну и вот я пришел сюда. Ну, братья меня пригласили вперед, стою там, слушаю. Ну и появляются власть имеющие. Пришли, смотрят и показывают на меня. Говорят, сюда иди. Ну, вышел я в коридор, они стали знакомиться и говорят, как ты сюда попал? Я говорю, жить приехал. И составляет акт. Обвиняет меня в том, в акте обвиняет меня, что я организовал это сборище. Ну, а я спрашиваю, а как я мог организовать? Я вчера освободился, вчера приехал, сегодня нахожусь в собрании. Ну, какой из меня организатор? Но за то, что ты здесь в собрании, ты уже организатор. Ну и на этом весь разговор закончился. Составили акт, ну и штраф на 50 рублей. Вот такова приписка моя была к этой церкви. Ну а 80-е годы, начало 80-х годов, братья и сестры, тоже еще бушевала буря гонений. Еще церковь преследовали, терзали. И вот в первой половине 80-х годов, где-то за 3 года нас в этой церкви арестовали 7 человек. Бог открыл двери своих благословений. И церковь после трудных лет притеснений, гонений, как-то вздохнула по-особенному, видя благодать Божью. Дети Божьи радовались, дети Божьи старались чем-то послужить Господу. Вы знаете, особенность этих лет вот такая не отметилась так. Тогда молодежь была как-то по-особому настроена совершать служение Богу. Молодежь была настолько мобильна, что они посещали больных, посещали тех, которые имели какую-то нужду то ли помочь напилить дров, перенести уголь, скопать огород и так далее. И все это делала молодежь. Моя жена рассказывает, когда ей пришлось, вот, видя необходимость побелить в доме, сделать побелку, она говорит: я думаю, как же я буду белить этот дом? Столько много побелки нужно делать. Ну и однажды, вот Виктор Павлович, он, видимо, был ответственный тогда за этот труд. Приходит, говорит, спрашивает: сестра Валя, а что вы хотели или в чем вы нуждаетесь, чтобы вам оказать помощь? Ну, она говорит: да особенно ни в чем. А вот собираюсь побелить дом. Он говорит: ничего не делайте, мы к вам придем в субботу и побелим дом. Ну и пришли, правда, в субботу. Их человек около 20 пришло. Побелили весь дом, сделали уборку. Как будто бы никакой работы не было. Братья и сестры, вот так молодежь ревновала о том, чтобы трудиться для Господа. Сегодня я этого как-то не вижу. Вот дух труда угас у молодежи. Братья и сестры, хорошо бы было, если бы и сегодня молодежь подвязалась в этом служении. Ну и последнее хочу сказать, братья и сестры, помню встречу возвратившегося из УЗ Павла Тимофеевича Рытикова. Вот здесь, в этом доме, этого столько приехало гостей, столько благословений, столько слова назидания, столько радости. И вот так Господь, я так называю для себя, открыл путь благословений своих для нашей церкви. Братья и сестры, прочитанное место Священного Писания мое, продиктовано тем, что когда я готовился к этому свидетельству, то мне хотелось именно прочитать для назидания что-то из Слова Божьего. И вот Господь послал мне мысль прочитать вот это место из послания к евреям. Помните, братья и сестры, о чем следует помнить? Почему Господь напоминает о том, чтобы помнили мы времена, когда церковь испытывала вот такие трудности? Помните прежние дни ваши, когда вы претерпели страдания, когда вы совершили великий подвиг, оказывая верность Господу. Вот я слушаю свидетельства братьев, и, братья и сестры, как бы заново я прохожу этот путь. Вы знаете, вот такое представление, как будто я иду этим путем снова. Переживаю трудности, переживаю различные вот препятствия, которые чинили внешние, переживаю благословения. И настолько дух ободряется, братья и сестры. Не для этого ли Господь оставил нам это напоминание через апостола, вот автора этого послания, чтобы мы помнили. Помнили прежние дни наши. Кто остался с тех времен, когда были гонения, братья и сестры, вспомните, сколько подвигов совершали дети Божии. Подвигов веры, подвигов верности Господу. И не ослабевали. Такое хочу отметить, такую сторону этого времени. Тогда о чем бы ни было провозглашена нужда какая-то у брата или сестры, не надо было ждать, пока кто-то решится идти помочь. Братья и сестры, были и молодые с молодежи, были и пожилые, готовые были помочь в этом вопросе. И хочу обратить внимание, что эти же трудности переживали наши семьи. Наши жены, оставшиеся одни здесь, на свободе, мужья которых, братья наши, были в заключении. Я вспоминаю время, когда жена приезжала на свидание, изнемогшая, несет в обеих руках сумки для того, чтобы чем-то прокормить, чем-то особенным, вот как-то утешить, порадовать. Сколько нужно было перенести тяжести, сколько тяжестей. Рассказывает такие случаи, что сильное давление или сердце прихватило, вызывало скорую помощь, от меня приходит письмо, письмо дали свидание. На завтра надо ехать, потому что надо успеть на свидание. Мама еще моя жива была, говорит маме, как же я могу поехать? Стали молиться Господу, просить у Господа силы, просить у Господа здоровья. Ну и Господь ответил на молитву. На следующий день она вылетает или выезжает во Львов и приезжает ко времени. Все это надо было пережить, все это надо было перенести, братья и сестры. Поэтому те жены братьев, которые находились в заключении, они великий подвиг совершали вместе с мужьями своими. Здесь, на свободе, но им нисколько не легче было, но, может быть, гораздо труднее было, чем нам там в заключении. Нам не надо было никуда идти, нас поведут. Нам не надо следить за временем, нас пробудят, нас положат во время спать, нас поведут в столовую, там баландой накормят, но все по времени, нам заботиться об этом не надо было. А им здесь семья, дети, надо воспитывать детей, надо чем-то кормить их, сколько у них забот и переживаний. И вот поэтому, братья и сестры, вот слушая свидетельство братьев и вспоминая прежние дни наши, сколько мы перенесли этих страданий. Когда наши страдания приходили к концу, мы вспоминали и, получая вот срочное сообщение, принимали участие в страданиях других, молились за них, писали ходатайственные письма, о чем мы слышали, как через них Бог действовал. И вот так принимали участие в нуждах других. И вот Господь ободряет нас и говорит: «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное». И вы знаете утешительное дальше слово: «Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Грядущий придет и не умедлит. Братья и сестры, хочу, может быть, для кого-то это не совсем приятная весть, но для многих из нас приятно слышать, что скоро Господь придет за церковью. Прекратятся все трудности, все переживания, все гонения, все преследования, все придет к концу, и Господь восхитит церковь. И вот здесь слово «еще немного», и Господь говорит: «Терпение нужно вам, потерпите». Господь говорит: «Трудности могут не стать меньшими, но от вас требуется верность Господу. Потерпите еще немного, и Господь придет и не умедлит».